Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем, как Том принялся деятельно мазать забор, а тетушка покидала поле битвы с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их. Обломки игрушек, шарики и тому подобное рухлядь. Всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить 3-4 минуты чужого труда. Но, конечно, за нее не купишь и получаса свободы. Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг, в эту черную минуту отчаяния, на Тома снизошло вдохновение. Именно вдохновение, не меньше, блестящая, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал. Верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах. Дин-дон-дон, дин-дон-дон, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собою большую Миссури, сидящую в воде на 9 футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее. «Стоп, машина, сэр! Динь-динь, динь-динь-динь!» Пароход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару. «Задний ход! Динь-динь-динь!» Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам. «Задний ход! Право руля! Динь-динь-динь! Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в 40 футов. «Лево на борт! Лево руля! Динь-динь-динь! Теперь левая рука начала описывать такие же круги. «Стоп, правый борт! Динь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп! Малый ход! Динь-динь! Чу-чу! Отдай конец! Доживей, пошевеливайся! Эй, ты на берегу! Чего стоишь? Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти!» «Машина остановлена, сэр!» «Динь-динь-динь! Шт-шт-шт!» Машина выпускала пары.